И таким образом, человек, он находится на чувственном уровне. Можно видеть людей, которые просто на чувствах все делают. И люди делятся на две категории. Первое называется, если вы помните, сентименталисты, а второе, так сказать, фанатики. Фанатики эти, это такие упертые уже. То есть тупые упертые. Их вообще, так сказать, свернуть или что-то им дать, какое-то наставление, это целое дело. И они настолько тупые и упертые, что при этом они считают себя смиренными и очень квалифицированными. Как правило, все фанатики, говорится, считают себя глубоко понимающими и глубоко религиозными личностями. Фанатики. Поэтому они от других также требуют той же самой глубокой религиозности. Глубокой религиозности. Но, как здесь говорит Индра, они даже сами не понимают, как брихаспати, недостаточным разумом обладают. Они занимают положение каких-то духовных лидеров, так сказать, или кого, пытаясь, так сказать, показать, что они духовные лидеры. Но на самом деле они просто потакают также своим чувствам. И находятся на этой платформе религиозных фанатиков, или догматики еще их называют. Или просто, как вот я объяснял, помните, на Яге, у них два варианта. Либо продвигаться, что очень сложно, потому что надо быть смиренным, подчиняться и так далее. И Прабхупада говорит, самое сложное для человека, у которого очень сильное ложное эго, это не голодать, это не спать, не холодной водой обливаться. Самое тяжелое для человека – это подчиняться. Поэтому демоны очень аскетичны. Вы помните, какие тапасии совершал Хираньякша, там Хираньякашипу, да и разные другие демоны. Единственное, они не могли одну тапасию никак выполнить. Какую? Подчиняться. Они не могут подчиняться. Они никому не подчиняются. Поэтому весь аскетизм демоничен, говорится. И он проистекает из ложного эго. И он говорится, несомненно, они глупы и недалеки. Кришна говорит это в Бхагавад-гите. И мы видим таких же аскетов очень часто, которые просто никому не подчиняются. И что-то там выдумывают, какие-то там тапасии совершают, что-то там это. Итак, это такое странное положение. Люди сентименталисты. С сентименталистами можно договориться. Их чувства можно расшатать. Что-то, так сказать, в другое, так знаете. А у нас-то тоже, так сказать, вот собачка болеет совсем, так сказать. А нам тоже есть нечего, так сказать. И они посмотрят, им-то есть что-то, у них-то хоть. Они сентиментальные, они. Ух, так сказать. Их можно еще. Но фанатики эти, так сказать, затупившие, эти упертые, о, это сложно. И эта упертость становится как бы таким иллюзорным духовным прогрессом для них самих. И они думают, что они очень продвинуты. Как Прабхупада описывает в одном из комментариев, если вы помните, классический, я часто, так сказать, повторяю. Так много бхакт, которые думают, что обладают сознанием Кришны и преданно служат Ему. Однако они не принимают Кришну как верховную личность Бога в сердце. Поэтому им не вкусить плодов преданного служения, не вернуться назад к Богу.